Глава 16. В эту минуту внизу послышался громкий властный удар молотка во входную дверь, затем резкий продолжительный звонок швейцара по лестнице, и в ту же минуту в гостиную мелкими шажками на цыпочках поспешно вошел Назаревский, дежуривший внизу в передней. Проглатывая от волнения слюну, он доложил графу, что приехал первый министр. Семен Романович, разговаривавший с одним из менее важных гостей, недовольно покосился на взволнованное лицо молодого человека, докончил фразу и, попросив извинения у собеседника, вышел на площадку парадной лестницы, где в начале приема встречал всех приглашенных. Для Воронцова в его доме не было первых министров, а были только равные в правах гости. Он встречал главу британского правительства на том самом месте и совершенно так же, как пастора Пристлея. По лестнице в сопровождении суетящихся людей, шагая через две ступеньки и оправляя на ходу жабо, поднимался Вильям Питт. «Дорогой друг!» — приветливо проговорил Воронцов, крепко пожимая руку премьера. «Рад вас видеть, мой друг!» — сказал одновременно Питт, чуть резнув слух Семен Романовича словами «дорогой друг», которые звучат фамильярнее, чем безличное «рад вас видеть, мой дорогой», и даже несколько покровительственно. Но Питт, хорошо для англичанина, говоривший по-французски, не знал тонкостей и оттенков этого языка. Они прошли в салон. Гости-мужчины, не исключая стариков, встали при входе 35-летнего министра, и даже некоторые из дам почувствовали желание приподняться с мест. Мисс Элеонора Эден так покраснела, что ее поведение было бы найдено неприличным, если бы все внимание приглашенных не было сосредоточено на Питте. Шталь впился глазами в британского премьера, которого называли самым могущественным человеком на земле. Питт не был красив, но внешность его сразу останавливала внимание. Он был огромного роста даже для англичанина и держался так неприятно прямо, что при тонкой своей фигуре казался затянутым в корсет. Шталя поразили его сверкающие глаза. Таких блестящих глаз юноше никогда не приходилось видеть. И красивое сочетание преждевременно поседевших волос с тогда еще молодым и не пострадавшим от алкоголя лицом. От углов глаз Питта, от тонких ноздрей большого неправильной формы носа и от крепко сжатых губ спускались наискось в обе стороны три параллельные линии морщин. Они придавали особенно суровое и надменное выражение его и без того суровому и надменному облику. Питт обошел гостей, обмениваясь быстрыми короткими рукопожатиями со всеми. Семен Романович представлял ему незнакомых. Премьер, молча улыбаясь, остановился перед мисс Элеонорой Эден. Зоркий взор Воронцова прочел в улыбке Питта некоторое, вообще ему совершенно несвойственное, смущение. Преувеличенно крепко пожал руку лорда Аукленда, на мгновение впился своими блестящими глазами в Талейрана и особенно улыбнулся, подходя к Берку, точно показывая улыбкой, что этого гостя никак не приходится с ним знакомить. Всех остальных, находившихся в салоне людей, Питт просто не заметил. Он мысленно принял решение оставаться здесь не более часа. В течение этого времени рассчитывал сказать то, что ему казалось полезным, и улучшить минуту для отдельного конфиденциального разговора с графом Воронцовым. Питт всего лишь полчаса тому назад оставил свой рабочий кабинет на Даунинг-стрит. Ему туда приносили вечерний костюм. Ровно в половине одиннадцатого он закончил дела, подписал последний десяток бумаг, отпустил вздохнувших с облегчением секретарей и быстро, энергичной походкой спустился вниз, к выходу. Слуги, сломя голову, подали ему пальто и трость. Гиганты-полисмены вытянулись и замерли при выходе первого министра. Какие-то люди, сыщики, оберегавшие его от возможных покушений со стороны якобинцев, куда-то рассыпались по улице, и странно одетый кучер мгновенно подал к подъезду пару огромных гнедых лошадей. Садясь в карету, Пит отдал распоряжение ехать на Харли-стрит, где находилась русская миссия, более долгим кружным путем. Он любил на быстром ходу коляски обдумывать важные дела. Первый министр Великобритании был, подобно всем первым министрам, так беспрерывно занят в течение целого дня приемами, разговорами и чисто механическими делами, что для обдумывания бесчисленных вопросов, поступавших на его разрешение, у него совершенно не оставалось времени. Пит почти не имел возможности готовиться по-настоящему даже к самым важным парламентским речам, и чаще всего, запасшись несколькими основными идеями, полагался в основном на свою находчивость и на свое ораторское дарование, размышляя и решая вопросы на трибуне в процессе речи. Для выработки же основных идей, от которых зависели ход британской политики и, стало быть, судьбы мира, у первого министра оставались небольшие обрывки времени между аудиенциями, в карете, да еще в постели утром. Ложась очень поздно, он вставал лишь к 11 часам. В карете Пит откинулся на спинку сиденья, утомленный головой, закрыл глаза и полежал так несколько минут. Он только в одиночестве позволял своему лицу выражать усталость. Когда тело его приспособилось к быстрому ходу высокой покойной кареты, он сделал над собой небольшое усилие и сосредоточил мысли. На мгновение Питта заняли его собственные личные дела, в первую очередь денежные. Первый министр был много должен, хотя жил довольно скромно и не имел дорогостоящих привычек. Расстройство его дел происходило главным образом от того, что у него не было четверти часа в день, нужный для приведения их в порядок. Так и теперь, попытавшись мысленно счесть свои доходы и долги, Пит немедленно отложил эти подсчеты до другого раза. Он успокоил себя тем соображением, что при его жизни кредиторы подождут, а после его смерти Англия сочтет для себя честью заплатить долги Питта. Затем перевел мысли на другое неприятное личное дело. На мисс Элеонору Эден. Здесь все оказалось сразу совершенно ясным. Нужно было поделикатнее, по возможности не давая поводов для нехороших разговоров, отвязаться от красавицы девушки, которой он как-то сказал несколько больше любезностей, чем следовало. Что-то, однако, в этой истории с мисс Элеонорой было не совсем хорошо и не вполне отвечало его понятиям совершенного джентльмена. Параллельные линии морщин Питта опустились ниже, и лицо его сделалось еще жестче. Он переменил положение тела, опустив голову на холодную серебряную ручку палки. Тотчас изменилось и течение его мыслей. Они перешли на Англию. Переход этот был совершенно естественный. Пит, собственно, почти никогда не отделял себя от Англии. Начинавшаяся война поглощала в ту пору все внимание премьера. В победе для него, как для англичанина, не существовало сомнений. Он был уверен в том, что создаваемая им огромная коалиция очень быстро сломит Францию. Но все-таки война пугала Питта. Он привык к парламентской борьбе, постиг ее в совершенстве и в ней не знал себе соперников. Война с внешним врагом требовала каких-то еще неизвестных ему приемов и нового страшного напряжения душевных сил. Он знал, что за каждую, хотя и недолговременную, и несерьезную неудачу вся ответственность будет возложена лично на него. Знал, что бесчисленные враги ненавидят его теперь сильнее, чем когда бы то ни было прежде, ибо их особенно раздражила недавняя резкая перемена в его взглядах. Первый министр был прежде горячим сторонником мира с Францией. Когда Питта люди обвиняли в перемене взглядов, ему всегда казалось, что либо они над ним смеются, либо же не имеют ни малейшего представления о самом существе политики. При его огромном опыте способность быстро и своевременно менять взгляды представлялась первому министру одной из наиболее важных и драгоценных черт политического искусства. Но в глазах ничего не понимающего общества этот упрек имел значительный вес. Питт понимал, что все его будущее зависит теперь почти исключительно от успехов английского оружия. Победа должна была вознести его на небывалую высоту. Он знал, что только большая победоносная война создает правителям настоящий исторический престиж. Это соображение было одной из причин войны, хотя он ни за что в нем не признался бы даже самому себе. Теперь все мысли Питта сосредоточились на победе. Приняв на себя ради Англии тяжелый крест, он благоговейно обращался за укреплением к памяти своего отца. Лорд Чатам был единственный в мире человек, перед которым преклонялся Питт. Воспоминания об отце и теперь в карете поддержала первого министра. Он сразу перевел мысль на ближайшую очередную задачу. Она заключалась в том, чтобы привлечь русскую армию к деятельному участию в борьбе с общим врагом. Для этого Питт особенно ухаживал за Россией. Для этого он и ехал на вечер графа Воронцова, забыв нанесшее чувствительный удар его самолюбию дипломатическое поражение по очаковскому вопросу, который он потерпел совсем недавно благодаря Воронцову. В уме Питта быстро проходили аргументы в пользу интервенции, способные оказать действие на русского посланника и на русское правительство. К тому времени, когда карета остановилась у подъезда здания миссии, аргументы эти сложились очень хорошо в одно последовательное целое. И первый министр, совершенно уверенный в себе, знал, что у него готова блестящая речь, все равно на 10 минут, на час или на 3 часа. Это зависело только от его желания и от обстановки. В гостиной графа Воронцова Питт немедленно очутился на почетном месте у камина. Около него на столике оказалась бутылка старого портвейна. Медленно высказывая замершим благоговейно гостям соображение о том, что завтра непременно будет хорошая погода, премьер налил себе вина, взял бисквит и стал отпивать из стакана большими глотками, продолжая разговор. Бутылка чрезвычайно быстро опустела. Вместо нее появилась другая. Лизакевич сбоку уставился на первого министра с тем наивным сочувственным восхищением, с каким русские люди смотрят на пьющих, как следует, иностранцев. Кривцов подтолкнул Шталя под локоть и сказал ему, что Питт никак не уступит известному лорду Эльдену, который берется на пари выпить всякое данное количество портвейна. Англичане старались не замечать слабости великого человека. Мисс Элеонория Эден хотелось плакать и от того, что Питт ничего ей не сказал, и от того, что он не заметил совершенно ее нового платья, и от того, что он пьет этот ужасный напиток. Лорд Аукленд, наклонившись к дочери, шепнул ей на ухо, что врачи давно предписали первому министру старый портвейн для укрепления здоровья. Присли с радостной ненавистью глядел на Питта и желал ему напиться вдребезги пьяным. Искоса посматривал на премьера и Талейран. Епископ Атенский когда-то встречался с Питтом во Франции, но первый министр не счел нужным вспомнить об их знакомстве. Талейран очень скоро заметил влюбленные взгляды, которые бросала на Питта мисс Элеонора Эден. Это и позабавило его, и несколько раздражило, хотя он сам не мог иметь решительно никаких видов на дочь лорда Аукленда. Шталь не отрывал взора от могущественнейшего в мире человека, только что пожавшего ему руку, и старался не упустить ни одного слова и ни одного жеста Питта. Воронцов, все больше страдая головной болью, приветливо улыбаясь, соображал, сколько еще времени пробудут на рауте гости. «Вы потеряли случай услышать чрезвычайно интересный спор», сказал он первому министру с легкой насмешкой в голосе. «Не каждый день удается присутствовать при пикировке между господином Берком и господином Талейраном». «Если бы я это предвидел», — отвечал тем же тоном Пит, — «я бы вышел в отставку и приехал часом раньше». «Однако спор не окончен, не правда ли?» — добавил Воронцов, обращаясь к Берку и Талейрану, и как бы приглашая их продолжать спор. Но Берг с решительным выражением на лице отрицательно покачал головой. «Я не могу повторить здесь того, что я доказал на 1000 страниц», — сухо заметил он. «И каких страниц?» — любезно с усмешкой вставил Талейран. Пивовар спросил Питта, не слышно ли чего нового в военных делах. Воронцов опять поморщился, находя разговоры о войне с Францией неудобными в присутствии гостя-француза. Но невозмутимое выражение лица Талейрана ясно показывало, что его не может смутить ни эта тема, ни вообще какая бы то ни была другая. Пит уклончиво ответил на вопрос пивовара. У него была совершенно сенсационная военно-политическая новость, только что привезенная ему из ставки принца Кабургского, но он и не думал делиться ею в салоне. По долголетней привычке правителя Пит никогда ничего не сообщал без необходимости и довольно редко сообщал правду. Точно уступая желанию гостей, он коснулся общей политической темы. Бледное лицо его стало еще бледнее от выпитого вина, и дар природного оратора повелительно потребовал выхода. Пит встал, как бы для того, чтобы взять бисквит из вазы, и уже больше не садился. Прислонившись спиной к мрамору камина, он заговорил, будто нехотя. Хотя он не все время молчал и прежде, но сразу гостям, включая и Шталя, стало ясно, что то прежнее было так, а настоящее наступило лишь теперь. Начал Пит очень негромко. Разговоры в гостиной мгновенно стихли. Первый министр говорил о великом деле свободы, на защиту которого во всей своей грозной силе встает старая Англия. Лорды и простые люди одинаково исполнят свой долг и, если нужно, умрут за Отечество. Говорил он, в отличие от Берка, самые простые и банальные вещи, но говорил так, что улыбки сразу стерлись, а из англичан многие побледнели. Голос Питта расширился, и сверкающие глаза приобрели какой-то почти нестерпимый блеск. О горлу мисс Элеоноры стали подступать рыдания. Но если б она теперь заплакала, то большинство гостей не слишком бы этому удивилось, ибо слова, которые говорил первый министр, хватали за душу каждого англичанина. Талейран внимательно слушал и, несмотря на привычку к красноречию, не мог не восхищаться в качестве отставного профессионала. Он видел, что Пит может так вдохновенно говорить час, два, три, ничего решительно не сказав. По мнению бывшего епископа Атенского, это свидетельствовало о совершенно исключительном ораторском таланте. Как техник и знаток он оценил и превосходный голос, и дикцию, и чисто оперное дыхание Питта. Талейран сразу отвел британскому премьеру одно из самых первых мест в огромном числе слышанных им ораторов, только немногим ниже Мирабо и значительно выше Барнава.